Водопад. Ребенок знает, что кукла неживая, но обращается с ней как с живой и плачет и расстраивается, когда она ломается. Искусство ребенка в том, что он предается нереальности. Благословенна эта пора заблуждений в жизни, когда любовь отвергается, потому что нет пола, когда отвергается реальность ради игры, и нереальные вещи принимаются за настоящее. Пусть я снова стану ребенком, и навсегда им останусь, и мне будет не важна ни ценность, которую люди придают вещам, ни отношения, которые люди выстраивают между вещами. В детстве я часто ставил оловянных солдатиков вверх ногами. И есть ли какой-либо убедительный, с точки зрения логики, довод, который доказывает, что настоящие солдаты не должны ходить вниз головой? Ребенок видит в золоте не больше ценности, чем в стекле. Разве золото на самом деле ценнее? Ребенок неосознанно считает нелепыми страсти, злость, страхи, которые видит в поведении взрослых. И разве на самом деле не абсурдны и не никчемны все наши страхи, вся наша ненависть и вся наша любовь? О, божественная и нелепая детская интуиция! Истинное видение вещей, которые мы облекаем в условности, когда видим их обнаженными, которые мы затуманиваем нашими мыслями, когда непосредственно их созерцаем. Быть может, Бог — это очень большой ребенок? Разве вся Вселенная не кажется игрушкой, забавой шаловливого ребенка? Такой нереальный, такой... Я бросил вам со смехом эту мысль, и посмотрите, как, наблюдая за ней на расстоянии от себя, я вдруг вижу, насколько она ужасна. Кто знает, нет ли в ней правды. И она падает и рассыпается у моих ног пылью ужаса и осколками тревоги. Я просыпаюсь, чтобы знать, что существую. Неясная, большая тоска ошибочно полощет горло у уха водопадами. Там, внизу, у пасеки, в глупой глубине сада.